Без эмоций жизнь бедна. Пусть будут и положительные эмоции, и отрицательные. Пусть жизнь сверкает всеми своими красками. Надо лишь уметь радоваться этому великому дару природы, стараться жить так, чтобы две трети жизни, отведенные нам на бодрствование, были не вялыми и однообразными, а интенсивными и полнокровными. На первой странице книги мы посетовали на то, что треть жизни теряется у нас на сон. Теперь вы убедились в том, что это не потерянное время, что сон – одна из первейших жизненных потребностей, что хороший сон – залог активного бодрствования. С такой же уверенностью можно сказать, что активное бодрствование – залог хорошего сна. Кто спит в меру своей потребности, тот времени не теряет. Прежде чем думать, правильно ли мы спим, стоит поразмыслить над тем, правильно ли мы бодрствуем. Окинем взглядом свое бодрствование. Все ли там благополучно со временем? Все ли мы делаем для того, чтобы жизнь наша была насыщенной и интересной? Развиваем ли мы должным образом свои дарования? Приносим ли ту пользу ближним своим, на которую способны? Имеем ли мы право спать сном праведника, как замечательно называли в старину, крепкий, ничем не омрачаемый сон? Конец озвученной книги. Читала Зоя Кваснюк, звукорежиссер Наталья Хромых.